Глава вторая. Первую секунду после того, как вернулось сознание, я даже удивился. У меня не болело вообще ничего. Однако уже через несколько мгновений я понял, что радовался рано. Это просто нервные окончания не успели доставить импульс до мозга. Когда им таки удалось это сделать, я не сдержался и застонал. Приложило нас так крепко, что мне показалось, будто абсолютно каждый орган и косточка в моем теле перемешались и поменялись местами. Голова раскалывалась, перед глазами стояла багровая пелена. Тем не менее, что-то хорошее в боли было. Она означала, что я, по крайней мере, не умер. Время шло, но багровая пелена так и не рассеивалась. Подняв руку, я коснулся лица и выругался пересохшими губами. Это была не пелена, это была засохшая кровь из рассеченного лба. Замечательно. Шипя от боли, я содрал подсохшую корку и попытался оглядеться. С перспективой было что-то странное, и ремни давили в плечи и талию как-то слишком жестко. Что за ерунда такая? Я потянулся к аварийной застежке, открывающей сразу все три ремня, щелкнул креплением и с матом полетел на пол. Точнее, на потолок. Глайдер, как выяснилось, лежал на крыше, а я все это время висел в кресле. И то, что это не дошло до меня сразу, можно было оправдать только тем, что я до сих пор так и не оправился от удара. Встав на четвереньки, я несколько секунд смотрел прямо перед собой, а потом медленно и аккуратно принялся подниматься. Хм, голова не кружится, не тошнит. Уже хорошо, значит, сотряса нет. Руки, ноги, спина тоже целы. Значит, еще побарахтаемся. Только вот нужно бы выяснить, что с остальными. Моей головы что-то коснулось, и я вздрогнул, отпрянув, споткнувшись и едва не рухнув. «Твою ж мать, это всего лишь волосы Коралл, висящие в кресле вниз головой!» «Стоп, Коралл!» Ругая себя, на чем свет стоит, я потянулся к ремням. Хорошо, что глайдер небольшой, от пола до потолка совсем небольшое расстояние. Щелкнув пряжкой, я тут же подхватил падающую девушку и аккуратно положил ее на пол, потолок. Тьфу, да нахрен, пусть будет пол. Присев рядом с Коралл на колени, я прислушался. «Дышит. Хорошо». Аккуратно обследовав девушку, я убедился, что у нее нет ни серьезных ран, ни переломов, успокоенно вздохнул и поднялся. Судя по всему, Коралл даже не почувствовала крушения, она же и во время полета была без сознания. Ладно, займемся остальными. Повернувшись, я пробрался в кабину и вздрогнул, увидев толстую ветку, пробившую лобовик глайдера и прошедшую точно между Финой и Алексом. Полметра влево или вправо — и кого-то из ребят прошило бы насквозь. К счастью, пронесло. Лишь на плече Алекса обильно кровила глубокая ссадина. Фина, на первый взгляд, была в абсолютном порядке. Едва я коснулся Алекса, как парень пришел в себя и застонал, а потом сразу полез к ремням, пытаясь отстегнуться и встать. «Тихо, тихо, погоди», — остановил его я. «Не спеши, ты вверх ногами висишь. Давай, хватайся за меня, сейчас тебя перевернем». Через минуту Алекс уже сидел на полу и обрабатывал свою ссадину, воспользовавшись гвардейской аптечкой первого эшелона, так и оставшейся висеть на бронеразгрузке. А я помогал выбраться из пилотского кресла Фине, также пришедшей в себя. Здесь было сложнее. Кресло туда раздвинулось вперед, и ноги госпожи капитана заклинило между ним и штурвалом. Обошлось, к счастью, без переломов. Обхватив конечности девушки, я помог ей выбраться, и на какой-то миг Фина замерла у меня на руках. «Покрепче прижал бы, что ли?» — пробормотала госпожа капитан мне на ухо. «Утешил бы испуганную девушку». «Так, ну с тобой точно все в порядке», — буркнул я, опуская Фину на пол. «Давайте выбираться отсюда». Фина усмехнулась и полезла куда-то в ящик возле пилотского кресла. А я тем временем подошел к дверям и попытался их открыть. Не вышло. Заклинило. Блин. «Не пугайтесь», — проговорил я. «Немного пошумлю». Отойдя на шаг от двери, я шарахнул по ней гравиволной. Дверь с треском вылетела из проема и скрылась из виду. Выглянув наружу, я выругался. Глайдер висел в ветвях метрах в 15 над землей. Застрял он надежно. Планер заклинило в развилке мощных стволов, сломав крылья, и рухнуть на землю в ближайшее время нам не грозило. Вот только спуститься вниз будет непросто. «Ого!» — послышался над ухом голос подоспевшей Фины. «Серьезно. А как мы вообще уцелели-то, а?» «Я гравищит выставить успел», — буркнул я. «Есть идеи, как спускаться будем?» «Ну...» — протянула Фина. «По буксировочному тросу», — — мрачно проговорил Алекс. Я оглянулся. Парень уже успел обработать свою рану и сейчас пытался открыть ящик за пассажирским сиденьем. «Дэймон, помоги, пожалуйста». Я подошел к юному техносу, мы вдвоем навалились на крышку, послышался треск, и через секунду на нас посыпалась куча какого-то хлама. Хм, хотя нет, хламом это назвать сложно. Надувные спасательные жилеты, что-то очень напоминающее сигнальную ракетницу, герметичные пакеты с пока неизвестным содержимым и тот самый буксировочный трос, вроде автомобильного из прошлой жизни. Кажется, мы вскрыли спасательный комплект. «Какая длина у троса?» — я посмотрел на Алекса. «Метров 20», — пожал он плечами. «Должно хватить», — я кивнул. «Даже с учетом узлов». «Узлов?» «Конечно, узлов», — я хмыкнул. «А как ты спускаться собрался?» «Давайте все трое этим прямо сейчас и займемся. Подготовим спуск, потом уже подумаем об остальном». Никто не стал спорить, и я первым уселся на пол подавать пример. Не то чтобы мне так не терпелось поработать, но спуститься хотелось поскорее. На самом деле я, наверное, легко мог спуститься сам и спустить остальных, используя магнетизм, как тогда в шахте лифта, но особого желания заниматься этим не имелось. Не в последнюю очередь, потому что нам придется спускаться и подниматься не один раз. Как я успел убедиться, внутри глайдера хватало полезных вещей, которые нам не помешает прихватить с собой. Я, конечно, хотел бы надеяться на лучшее, но все намекало на то, что нам предстоит длительный пеший марш по диким землям, в которых, если кто нам и встретится, ничего хорошего из этого, полагаю, не выйдет. В общем, все указывало на то, что с тросом получится куда проще и менее трудозатратно. Эфир мне еще пригодится. Импровизированная лестница была готова минут через 40. Закрепив трос за ветку дерева к кабине глайдера, я сбросил второй конец вниз. Нормально, как раз до земли хватило. Что ж, настало время посмотреть, что там у нас внизу. Спустился я быстро и легко, как по шторм-трапу. Вызвав из кипера винтовку, я осмотрелся. Да, встряли мы нормально. Вокруг были настоящие джунгли. Стрекотали невидимые насекомые, свистели птицы, где-то в глубине трещали ветки. Услышав этот звук, я несколько напрягся. Так мог звучать крупный зверь, продирающийся через заросли. Не то чтоб я испугался, думая, в здешнем лесу мало найдется животных, способных справиться с тремя владеющими. Не отрицаю, что такое может найтись, но, полагаю, двигаться оно будет куда тише и аккуратнее. Обойдя полянку, я не нашел ничего угрожающего и крикнул Алексу, чтоб тот начинал спускать добро. Парень кивнул, и трос пополз вверх, чтобы уже через пару минут опуститься вниз с тремя туго набитыми рюкзаками. Процедуру пришлось повторить 4 раза, прежде чем Алекс дал знать, что все предметы первой необходимости уже внизу. После этого спустилась Фина, сразу сбросив с плеча короткую винтовку, лежавшую, по всей видимости, в укладке пилотов. Оставив госпожу капитана охранять наше добро, сам я полез вверх. К тому моменту, как я поднялся в глайдер, Алекс уже заканчивал сооружать устройство для спуска Корал, на которое пошли ремни с 2 кресел. Щелкнув последней пряжкой, парень подергал ремни, удовлетворенно кивнул и протянул конструкцию мне. Я кивнул. Выглядела сбруя надежно, а зная дотошность юного техноса, за ним можно было и не перепроверять. Отлично. Дело за малым. Присев рядом с бесчувственной Корал, я аккуратно надел на нее систему ремней, стараясь и не перетянуть, и вместе с тем закрепить переноску надежно. Закончив, я кивнул Алексу. «Помоги». Через минуту Корал была крепко пристегнута к моей спине, а через 5 я уже, отдуваясь, отстегивал ремни на земле. «И каков дальнейший план?» Алекс задумчиво смотрел на свой дрон, который в джунглях был явно бесполезен. «Даже если попытаться над деревьями поднять, быстрее расколотишь, чем добьешься чего-то». Я вздохнул. «Для начала не мешало бы определить, где мы находимся. После проведем ревизию припасов, распределим груз, соорудим носилки для Корал и потихоньку двинемся к цели. Правда, без первого пункта все остальные, боюсь, бесполезны». «Есть соображения по этому поводу?» «Есть», — Фина кивнула. «Мы шли по маякам Эйросов. Если достать из навигационной консоли последние сигналы, которые она регистрировала, пока приборы не отрубились, положение сможем определить достаточно точно. Ну, если нас не сильно ветром с курса сбросило. Хотя бы примерное направление движения получить сможем. Алекс, сможешь достать информацию?» «Если от удара молнии совсем все не выгорело», — нахмурился парень и с недовольством посмотрел на глайдер. Он только спустился и явно злился на себя, что не подумал о консоли сразу и что теперь нужно снова подниматься вверх. «Ну, значит, давай за консолью», — хмыкнул я. «Понять, где мы находимся, для нас сейчас первостепенная задача». Парень вздохнул и взялся за трос. «А вообще, хорошо. Получается, какая-то система навигации на Авроре имеется. Опять, небось, техномагия какая-то, еще от предтеч доставшаяся, но уже что-то. Без этого нам бы тяжело пришлось». «А с поверхности эти маяки запеленговать нельзя?» — с надеждой посмотрел я на Фину. «Через ручной навигатор», — сказал я и язык прикусил. «Во-первых, такие вещи, наверняка входящие в базовый курс выживания, Дэймон точно должен был знать. А во-вторых, у них вообще есть такие девайсы, как ручные навигаторы?» Однако Фина, кажется, была слишком озабочена, чтобы обращать на это внимание. «Маяки эйросов можно засечь только с воздуха», — проговорила она, выкладывая на траву содержимое своего рюкзака и начиная его перебирать. «На поверхности сделать это невозможно, разве что с горы какой-нибудь, а в лесу это тем более бесполезно». «Угу, понятно», — я мрачно кивнул. «Будем надеяться, что у Алекса получится снять данные с консоли. А дальше — по старинке. По солнцу, да по азимуту. Интересно, у нас есть карта? С носилками, через джунгли, с ограниченными запасами воды и еды. Будет весело. Морт раздери, хоть что-то на этой планете может пойти так, как задумывалось, а?» В этот момент вверху послышался какой-то шум, вскрик, звук удара, будто упало что-то тяжелое. В моих руках моментально возникла винтовка, я сам не заметил, как откатился за ствол дерева и взял глайдер на прицел. Фина поступила точно так же и сидела сейчас за соседним деревом, вжав приклад в плечо. «Тьфу, блин, вот это паранойя! Что может произойти в глайдере, в котором нет никого, кроме Алекса?» Скорее всего, парень просто что-то уронил, демонтируя консоль. Однако выходить из-за дерева я не спешил, как и Фина. Береженого, как говорится, первые берегут. «Эй, Алекс!» — крикнул я. «У тебя там все в порядке?» Сверху послышался сдавленный смешок. «У меня? Нет, у нас у всех не все в порядке», — отозвался парень. «А ну, спускайся давай, кому сказал?» «Это он кому?» — я бросил удивленный взгляд на Фину. Госпожа капитан лишь пожала плечами, не сводя взгляд с проема. «Понятия не имею». В проеме двери появилась какая-то фигура, ухватилась за трос и неуклюже скользнула вниз. Когда до земли оставалось около 3 метра, неизвестный не удержался, руки его разжались, и незнакомец с криком полетел вниз. Впрочем, кого я обманываю? Если зрение меня не подводит, то личность нашего неожиданного безбилетника мне очень даже знакома. Вот только не могу сказать, что это меня обрадовало или хотя бы успокоило. Ругаясь в полголоса, воздушный заяц копошился в кустах, в которые угодил. Над широкими листьями, усеянными длинными колючками, показалась белобрысая голова, и я тяжело вздохнул. Кажется, теперь я понял, что имела в виду леди Аквис перед смертью, когда просила позаботиться о сыне. Из кустов, кряхтя, постановая и держась рукой за ушибленную спину, выбирался никто иной, как Джулиан Аквис собственной персоной. «Твою мечту! Только этого мне не хватало!»